Глава восьмая. Противостояние. Не стоило этого делать. Не стоило играть словами, когда я мог просто снести Вилсайту голову. В итоге я опоздал, даже будучи лешуком. Невероятно, непостижимо, но это произошло. В одно мгновение жесткий ментальный удар сковал меня по рукам и ногам. Клинок пел в правой руке в ожидании сражения, но я не смог уйти в лешу, так как связующий канал, пролегший через мои глаза и глаза Вилсайта, удержал меня в обычной реальности. Это для меня оказалось даже большей неожиданностью, чем сила лорда. То, что я в экстремальной ситуации не смог применить лешу, искусство, созданное именно для экстремальных ситуаций. И я позорно растерялся. В следующее мгновение по наведенному каналу на меня бросилось чудовище, вложенное в разум лорда управлением Звездной Стражи Федерации для борьбы с преступниками. Лорк Новый 2, наводящее одним своим внешним видом ужас чешуйчатое существо, сплошь состоящее из когтей и клыков. В лицо ударил ядовитый смрад из усеянной клыками пасти, смрад разложения, которым была пропитана вся его утроба. Длинные стальные когти шести лап вонзились в затылок, раздирая череп. Лорк вцепился мне в горло, и боль хлынула в мозг. Жуткая безумная боль, разрывающая сознание на части. Боль вернула самообладание. Пошатнувшись, чувствуя, как немеют и отказывают мышцы, я сумел сделать шаг вперед. К Вилсайту. Бесполезно пытаться оторвать мерзкую тварь от горла руками. Она была создана ментально и не наносила физических повреждений, несмотря на мучительные ощущения, распространившиеся по всему телу. Достаточно отвести взгляд от глаз лорда, и тварь бы исчезла. Но Вилсайт сцепился со мной намертво, и чтобы освободиться от его власти, я должен был снова убить его. Это так же ясно, как и то, что я, Эллиот Никсарт, другого выхода просто нет». 10 шагов разделяли нас, и один был сделан. Бесплотный лорк рвал мне горло, кромсая мышцы и сухожилия. Комната качалась и дрожала раскаленным миражом пустыни, но и клинок не дремал. Вечная сталь разгоралась в руке все ярче, и энергия текла ко мне неудержимым потоком. Холод и жар постепенно отступали. Боль уменьшалась, таяла, тонула в энергии клинка. Я уже понял, что и на этот раз я оказался сильнее Вилсайта. Осталось лишь доказать это врагу. Человеческая энергоматрица, по объяснению Нкота, обладает значительно более низкими возможностями по сравнению с олджими лешуками, но, как и они, могла накапливать энергию в себе. Я упустил это из виду, и теперь приходилось наверстывать задним числом. Хорошо, хоть вовремя сообразил. Силы зла. Все это до сих пор слишком ново и необычно, но чтобы сразу усвоить все нюансы. И все же я должен был как следует подумать и подготовиться. Прежде чем появиться в логове шерифа, хорошенько изучив свои новые способности. Но главная ошибка — затянутый разговор. В прошлом я действовал более трезво. В том же парке Тертиниума, в приступе холодной ярости, ударив первым, я использовал против Вилсайта все, что дано мне было природой и тренировками Мобра, и выиграл поединок. Лорд это запомнил и использовал. Словно преодолевая вязкую невидимую стену, я сделал еще один шаг. По лицу Вилсайта, застывшего возле порога комнаты, тонкими струйками потек пот, лицевые мускулы окаменели, рот приоткрылся в судорожном усилии удержать меня на месте. Он явно не рассчитывал, что я окажусь настолько силен. Он приготовил себя к легкой победе, имея в качестве козырной карты свою новую ментальную способность, и упорно пытался меня сдержать, но я был сильнее, и он тоже начал это понимать. Ты опять проигрываешь, битый чемпион прошлых лет. Силы ко мне непрерывно прибывали, и третий шаг дался легче первых двух. Мышцы наливались небывалой бодростью. «Меч!» — прохрипел Вилсайт. «Нейтрализуй его меч!» Что ж, лорд никогда не был глуп. Злобен, безумен, самоуверен, но не глуп. Соображал он быстро. Несмотря на отсутствие представления об источнике моей силы, он все-таки смог догадаться о нем. Его возглас также напомнил о том, что за спиной находится еще один враг, куда более безжалостный и бездушный, чем лже-страшник. Исключительно скверная ситуация. Я не мог сейчас отвлекаться на шерифа, а он имел отличную возможность нанести удар в спину. И все-таки призыв Вилсайта пропадет в туне. Отобрать клинок можно, только убив меня. Мы сейчас были единым целым, но я нужен им живым. Голубой Банкас, так что пойти на убийство шериф не посмеет, а Станнер, по всей видимости, он припасти забыл, иначе бы я уже лег пластом. Каждый из нас был по-своему самонадеян. Впрочем, он мог попытаться сбить меня с ног, но я не собирался подпускать его близко. Энергетический щит уже клубился вокруг тела невидимым, но осязаемым и агрессивным облаком, готовым вцепиться в каждого, кто оказался бы рядом со мной на расстоянии шага, вцепиться не хуже Лорка. Эта способность автоматически входила в общий комплект, поставляемый Лешу. Именно с помощью этой силы в ночь перед битвой, поддавшись гневу, Нкот устроил мне взбучку, подняв над землей и швырнув, как мешок с костями. Лорк слабел, теряя силы вместе со своим хозяином. Он уже скулил и молился от страха, а его затупившиеся клыки лишь слабо скребли мою шею, скользя по ней, словно по металлу. Несмотря на это, глаза лорда держали меня по-прежнему цепко, не позволяя уйти в Лешу. Странно. Только сейчас сообразил я. А ведь цветов ауры Вилсайта я не увидел. То ли он был не менее искусен в защите, чем шериф, то ли передо мной стоял ходячий труп. Скорее всего, сказывалась моя неопытность в использовании дара. Я сделал еще один шаг, неотвратимо приближаясь к Вилсайту и думая о том, что пришло время воспользоваться своим старым искусством. Я уже знал, каким ключом воспользуюсь, и запустил его пробуждение. Шериф хорошо почувствовал момент, когда следует вступить в схватку. Его сила обрушилась мне на плечи, подобно обвалу сотен тонн породы в подземном туннеле. Я уже представлял, как раскрою череп Вилсайту, но удар координатора лишил меня равновесия, и я упал на колено, вцепившись в ковер свободной рукой и ударившись второй, сжимавшей рукоятку клинка. Шею при столь резкой смене положения тела вывернуло, едва не сломав, и мое лицо осталось обращенным к лорду. Он не хотел отпускать меня ни при каких обстоятельствах. Он понимал, что это для него значило. Очень хорошо понимал. «Ты знаешь, как выглядит смерть, цыпленок. Это совсем не то, о чем ты думаешь. Она не приходит за тобой в строго определенный момент. Она всегда находится за твоей спиной, ожидая роковой промашки, чтобы вцепиться в горло и выпить твои жизненные силы». Совершив над собой неимоверные усилия, я оторвал руку с клинком от пола и начал подниматься, ощущая, как от перенапряжения трещат кости. Давление шерифа на мой мозг тут же возросло. Он пил мою энергию огромными жадными глотками, рассчитывая быстро ослабить меня, но еще не понимая, что я с помощью клинка в состоянии накормить сотню таких же монстров, как шериф, дай только мне время. Время, злоклятие, время-то как раз поджимало. На мгновение застыв в согнутом положении, я зачерпнул новую порцию энергии, затем выпрямился. Давление шерифа возросло вдвое, что говорило о неисчерпанном запасе его ресурсов, но меня он не способен удержать. Можно сказать, что я входил во вкус, обкатывая свои новые возможности и полную силу. Я снова вернулся к мысли о Мобра. Цепочка мыслеобразов ключа рванулась по нервам. «Что за ерунда? Я ничего не ощутил». «Злоклятие! Мой интегратор при поддержке клинка мог бы уничтожить обоих противников, но каким-то образом Вилсайт своим убийственным взглядом умудрился нейтрализовать не только Лешу, но и Мобра, так как структурирование не произошло. И так у меня остался только клинок. Спокойно, повода для паники нет. У меня ведь не просто железяка в руках. Это вечный клинок, и его вполне хватит, чтобы справиться с любым врагом. Нужно только правильно распорядиться его возможностями». Я удесятерил усилия. Скулы Вилсайта заострились, бледное лицо, казалось, было вымазано мелом. Лорд сох от напряжения прямо на глазах, исходя ручейками пота. Его плоть словно таяла от невидимого жара изнутри, жара энергии, производимой его организмом для противостояния со мной. Да, он многому научился за этот год, пока я тянул лямку курьера, и все же он мог использовать только энергию своего тела, а она была конечной. Тяжесть силы шерифа была подобна горе, но я нес и ее. Они проигрывали оба, медленно, но неизбежно. Ты знаешь, как выглядит смерть, цыпленок? Она подобна сгустку неосязаемого мрака, неустанно ждущего своего часа. Она прячется в окружающих тебя тенях и неусыпно следит за каждым твоим передвижением по линии жизни. Она всегда готова к прыжку, чтобы вышибить из тебя дух, как только ты зазеваешься, и она всегда сзади. Я позволил себе мысленно усмехнуться. Чудовищные усилия, прилагаемые двумя мерзавцами, чтобы сломить меня, не позволяли шевельнуться им самим. Что касается Лорка, то он уже колебался перед внутренним взором, затравленно рыча, и таял. Хмельное торжество от сознания собственной силы ударило мне в голову. Хотелось расхохотаться им обоим в лицо, и только неимоверное напряжение борьбы удержало меня от безрассудной выходки. Два шага, словно два прыжка через бездонную пропасть, словно две бесконечные мили. Я их сделал. Теперь до Вилсайта осталось три шага. Но уже через шаг я смогу достать его клинком. Всего через шаг! Вилсайт вдруг отшатнулся на шаг вправо, снова увеличив между нами расстояние. Его зрачки расширились от ужаса, но не оторвал взгляда, цепляясь за собственную жизнь. Он уже не нападал, а только защищался. Давление шерифа вдруг пропало. Я качнулся к Вилсайту, восстанавливая поколебленное равновесие, одновременно сократив расстояние снова до трех шагов. Секунду я напряженно ждал нового удара шерифа, но его не последовало. Неужели шериф сдался? Я вскинул клинок, и опять Вилсайт отскочил, на этот раз налетев плечом на книжный шкаф. Теперь ему некуда было отступать. За его спиной находилась стена, дверной проем остался слева. Он немного ошибся с выбором направления и не сумел вовремя выскочить за дверь. Зато шериф и не думал сдаваться. Он просто сменил тактику. Острая боль полоснула по запястью правой руки, сжимавшей рукоять клинка. Клинок промелькнул перед лицом сверкающей кометы и глухо ударился о толстый ковер на полу, сразу тускнее. Матовую рукоять все еще крепко сжимала моя кисть, отсеченная выстрелом. Боль с шипением дотекла до локтя и угасла, как уголек, угодивший в воду, поглощенная энергией тела. Усилием воли я перекрыл вены, чтобы остановить хлещущую из обрубка кровь. Странно, почему мне это не пришло в голову раньше? Я полагал, что ничто, кроме смерти, не сможет разъединить меня с клинком, но выстрел из бластера смог. Шериф прекратил натиск, чтобы воспользоваться столь прозаическим оружием, и успешно. Моя энергозащита просто спасовала перед потоком чистой энергии, которым являлся луч. Издав торжествующий возглас, Вилсайт обрел второе дыхание и возобновил бешеный натиск. Злобно рыча, Лорк снова скользнул по каналу и впился мне в горло. Следом за этим на голову обрушились ментальные тиски шерифа и начали сжимать череп. Они удвоили усилия, учетверили их. «Ты знаешь, как выглядит смерть, цыпленок? Она подобна огромному черному шару с бешеной скоростью, летящему к цели. Ты никогда его не увидишь, этот адский шар, потому что туннель, по которому он несется, всегда залит сплошным мраком». «Так вот ты уже в этом туннеле, цыпленок, и кругом тебя абсолютный мрак. Ты слеп, и шар уже катится тебе навстречу. Он близко, совсем близко. Ты не сможешь увернуться. Смерть знает, где ты. Она приближается неотвратимо. И когда шар настигнет тебя, то не просто собьет с ног и размажет по земле. Нет, твоя жизнь превратится в яркую вспышку и навсегда исчезнет в ненасытном чреве костлявой». Я напрягся, не позволяя отчаянию захлестнуть меня. Энергии, полученной от клинка, еще много. Я послал мысль приказ, но клинок не прыгнул мне в левую руку, даже не шелохнулся. Без физического контакта, как тогда, когда он висел у меня на бедре, он не откликнулся. Стиснув зубы, дрожа от напряжения, я опустился на одно колено и потянулся к рукоятке клинка левой рукой, отчетливо сознавая, что сейчас они могут меня убить. Теперь им это по силам, мешало только одно единственное обстоятельство — я нужен живым, чтобы дать информацию о голубом Банкасе. Банкасе, обладание которым давало власть, способную на взгляд этих подонков оправдать любые усилия, затраченные на ее завоевание, любую грязь, подлость, насилие. Чем ниже я опускался, тем сильнее приходилось задирать лицо и выворачивать шею, пока клинок совсем не вышел из поля зрения. Вилсайт упорно, неотрывно заставлял меня смотреть ему в глаза. Я тянулся наугад, сантиметр за сантиметром, понимая, как сейчас уязвим. Если выстрел повторится, то я останусь без второй кисти. Как такое могло случиться? Как ситуация, вполне управляемая, сорвалась в неконтролируемую? Как я мог позволить этому случиться со всеми своими новообретенными способностями? Это какое-то безумие. Я продолжал тянуться. Шериф и Вилсайт удесятерили усилия. Череп затрещал в ментальных тисках, Лорк, вспоров горло, принялся за позвоночник. Снова появилась боль, еще слабая, но быстро нарастающая, и это говорило о том, что я безнадежно слабел. Грудную клетку словно обхватили стальные обручи. Я начал задыхаться. «Сдавайся, Никсарт!» — с трудом проговорил Велсайд, все еще белый, как мел, и высохший, как старинный пергамент. «Жизнь на Банкас, поверь, это неплохой обмен!» Я промолчал, сберегая силы. Они не собирались оставлять меня в живых после того, как получат информацию о голубом Банкасе. Ясно даже кретину. «Дай мне только добраться до твоего мозга, друг Лешук!» — подал сзади скованный от усилий голос шериф. — И тогда обмен уже не состоится. У тебя есть еще время для выбора. — Лешук! Он догадался, кто я есть на самом деле. Да и трудно было не догадаться. Вряд ли кто еще так долго противостоял натиску координатора, кроме Нкота. Шериф грыз мою защиту слой за слоем, и оставалось уже совсем немного, чтобы разрушить ее окончательно. Она давно уже прогибалась внутрь, сдавливая мозг и обещая скорое безумие. Его угроза не была пустым звуком. «Если я прямо сейчас не дотянусь до клинка, — отчетливо подумал я, — то стану их рабом. Затем последует смерть». Мне все еще казалось невероятным, что судьба в который раз так стремительно повернулась ко мне спиной. Пальцы застыли в 30 сантиметрах от рукояти. «Ты знаешь, как выглядит смерть, цыпленок? Она...» «Тебе лучше заткнуться, шериф. Ты слишком рано применяешь на себя эту роль». Мгновенно расслабившись, я упал на клинок правым плечом. Теперь шериф не мог выстрелить, не убив при этом меня. Более того, я нейтрализовал и лорка. При падении плоскость восприятия сместилась под прямым углом к прежнему положению, и лорд, не ожидая подобного маневра, оказался не в состоянии удержать от падения мое расслабленное тело. Я выиграл всего мгновение, и его оказалось вполне достаточно, чтобы схватить клинок левой рукой и скользнуть в Лешу. Ментальные потоки силы обоих врагов обрубило, как топором. Блаженный миг. Время остановилось. Медленные струны облекли меня своей призрачной плотью. Энергия брызнула в тело освежающим потоком, восстанавливая истощенный потенциал. «Смерть», — бесстрастно подумал я, — «смерть обоим». Эти игры зашли уже слишком далеко и чуть не привели меня на край могилы. Использовав клинок вместо посоха, я неловко поднялся. Несмотря на прилив энергии, онемевшие после испытанного напряжения мышцы повиновались без охоты. Высший уровень Лешу заставлял Велсайт оказаться статуей, установленной напротив книжных полок по чьей-то нелепой прихоти. Чувствуя себя крайне омерзительно, я зубами отодрал свою мертвую кисть от рукоятки клинка и, уронив ее на ковер, взялся за рукоятку левой рукой. Нужно поторапливаться. Поединок с шерифом и Велсайтом сжег мой внутренний энергозапас почти без остатка. Чтобы накопить его снова, мне нужен отдых и время в реальном времени. Лешу — это колоссальный расход сил. Для этого и необходима энергия клинка, чтобы помочь удержаться в быстровременье, хоть какое-то время не вывалившись из него сразу после входа. Но сейчас мой ход. Я уже видел головы врагов, слетающие с плеч, во взблесках вечной стали, обезглавленные тела, падающие на ковер. Всего 2 коротких взмаха. В самый последний момент я вспомнил, что так и не выяснил, где находится Нори, и не убил шерифа, а оглушил, так как когда-то чужой оглушил на ферме братьев Шелтян. Нкот научил меня этому приему. Клинок прошел сквозь тело врага, не встречая сопротивления, словно плоть вдруг превратилась в воздух и лишилась костей. Несколько быстрых шагов, и та же участь постигла Велсайта. Ему тоже следовало задать пару вопросов. Я отступил на несколько шагов, рассматривая дело своих рук. Затем, готовый мгновенно скользнуть обратно, осторожно вышел из Лешу. Обе фигуры остались неподвижны, застыли. Получилось. Итак, у меня не меньше 10 минут, прежде чем они начнут приходить в себя, но, очнувшись, они все равно останутся в моей власти. Я лишил их воли, если все сделал правильно. Силы неба, как же я устал. Я бессильно опустился на пол и прислонился спиной к ближайшей стене, не в состоянии добраться даже до кресла. Рука с клинком мягко упала на ковер. Охватившее меня изнеможение было настолько убийственным и непреодолимым, что сознание как бы отделилось от тела, мысли обесцветились и прервались, а угол зрения сузился до предела и большую часть комнаты словно обрезало. Я видел, вернее, бездумно смотрел лишь на фигуру Велсайта, как бы прикипевшего плечом к книжному шкафу. Вход, окно, стол, шерифа и сам координатор канули в никуда. Чувства и ощущения не просто притупились, они исчезли. Бесчувственный кусок плоти, именуемый Никсартом. Разразись сейчас землетрясение, я не двинулся бы с места, чтобы выскочить из дома и спастись от обвала. Просто не смог бы. Явный перерасход. Но ничего, теперь можно отдохнуть.